Врангель ждал благодарности, но солдат только головой замотал. С огорчением, но замотал. Как оказалось, полковник запретил в дозорах жечь даже малый огонь, а без него мясо не приготовить. «Чем питаетесь?» – спросил Врангель. «Консервы», – солдат указал на небольшой склад в углу окопа. «А еще полковник приказал вяленого мяса в китайских специях наделать. Говорит, надо каждый час съедать по кусочку, чтобы быть счастливее». «И что, становитесь счастливее?» – заинтересовался Врангель. «Знаете, ваше благородие», – солдат еще больше засмущался. «Вроде и просто еда, но, когда ешь, как будто и вправду день легче проходит». Врангель хотел было усмехнуться, но сдержался. Если это на самом деле полковник придумал, то, может, оно и не глупость. Вместо этого он предложил рядовым заходить к ним, когда их смена закончится, тогда уже в лагере еще раз мясом поделится. А сейчас помогли снова замаскировать позицию и двинулись дальше. И ведь проехали-то всего ничего, когда спереди, почти у самой реки, раздались выстрелы. Вперед! Врангель хлестанул своего коня и резко свернул вправо. За эти дни они успели составить первые варианты карт окрестности и теперь четко знали, где и как в случае чего можно срезать дорогу. Просека, овраг с хорошим галечным дном. Они разогнали стаю каких-то мелких птиц и вылетели на сопку, с которой открывался вид на всю низину перед рекой. Детали развернувшегося сражения быстро сложились в одну картину. Вон следы на берегу Ялу. Это через Кинтиита на корейский берег переправился русский отряд. Судя по всему, ночью пограничники попытались построить новую засеку. Наши захотели ее снести, но корейцы не разбежались. Наоборот, где-то достали почти два десятка тощих лошадок и теперь решительно гнали наших к реке. «Если прижмут, могут и убить кого из солдат», — засопел Мишек. «Если полезем, тут подходов нет, могут встретить пулями в лоб. Тогда уже у нас точно кого-то пристрелит», — возразил Семен. Врангель думал. Сначала хотел выждать и ударить, когда враг ввяжется в бой, так их до последнего не заметит, а они спасут хоть кого-то. Но тут среди отступающих он увидел знакомый мундир, полковник. И куда он полез, Харунжий сам не заметил, как скомандовал атаку, но его опередили. Едва отступающие скрылись за очередной сопкой, а корейцы вылетели вслед за ними на открытое место. Из оврага выскочила телега с установленным на ней пулеметом. Резкий разворот по короткой дуге, и вот ствол смотрит прямо на врага. Что за? Врангель остановился на скаку. Корейцы тоже остановились. Не то чтобы они раньше не видели пулемет Максима, но залегший на телеге стрелок дал очередь прямо перед ними, и сразу стало понятно, или они бросят оружие, или их тут и положат в полном составе. Корейцы были готовы погибнуть в бою, но отправляться на убой не захотели. 27 пограничников спрыгнули с лошадей, и отряд полковника начал споро вязать поникших пленников, а ведь он давно об этом думал. Врангель вспомнил, как генерал запретил полковнику прямо атаковать корейских пограничников. И вот тот нашел способ, как обойти прямой приказ, после нападения на русский отряд его уже никто не осудит. Теперь полковник получит возможность хорошенько расспросить, откуда у пограничников такое рвение. А там, может, и интересная цель в глубине Кореи подвернется. Не может, точно подвернется. Будет дело. Врангель чувствовал это всеми фибрами своей души. Один формально сотник, это следующая ступень после Харунжева. Но у нас недобор офицерских чинов, и, раз Врангель уже сотней командует, почти как главный герой полком, то неофициально можно и сотником назвать. Глава 7. Я чувствовал, что чуть не сдох. Прям до самой печенки чувствовал. И ведь как глупо подставился. Началось все с моих неожиданных стрелковых талантов. Пошел в арсенал проверять, и правда, что не возьми в руки, все как будто знакомо. А потом я заметил прихваченные еще из Харбина пулеметы, вспомнил, как местные стрелковые команды пристраивали их прямо по фронту словно пушки, и сразу родилась идея, как можно доработать их применение. Мы ведь в чем больше всего будем уступать японцам, в маневре, и пулемет на тачанке сможет добавить мобильности и опасности моему полку. Собственно, с этими мыслями и отправились на тот берег, а там корейцы как раз засаду устроили. Получилось прям сразу все на живую проверить. Капитан Клыков по моей команде начал отводить солдат, ну, а я подвинул поручика Славского на телеге и аккуратно встретил наших южных соседей. Те оценили. И Врангель, который случился рядом, тоже прискакал на помощь, запыхался даже, а потом начал бросать жадные взгляды на пулемет, видимо, прикидывая, как бы его к себе в отряд урвать. Вот такой он у нас барон, порой щедрый, а порой жадный до ужаса. Господи полковник, а почему вы не в мундире? Тут с вопросом вылез один из первых помощников Врангеля, Семен. Кстати, фамилия у этого Семена весьма характерная оказалась. Я, как узнал, чуть не рассмеялся от абсурдности ситуации. «А чего интересуетесь, вахмистр Буденный один?» Ответил я вопросом на вопрос. «Так, мы думали, вы среди рядовых, на помощь скакали», бесхитростно выложил все Семен. «И ведь на самом деле скакали, хотя могли и попасть под прямой вражеский огонь. Я оценил», кивнул я. «Но, как вы меня заметили, так и враги будут замечать, так что я планирую не выделяться, а мундир пока носит рядовой Степанов, на случай начальства, а то, пока враг не нагрянул, устав всегда побеждает здравый смысл». Врангель хохотнул, ему нравилось мое чувство юмора, а дальше мы договорились. Я пошел докладываться за Суличу, а казаки тем временем попробуют разговорить наших языков. Те уже успели поймать на себе пару хищных взглядов и явно долго отмалчиваться не собирались. Даже начали уже что-то болтать, вот только, а у нас кто-то корейский знает? Нет, конечно, жизнерадостно ответил Буденный. Это и не нужно, добавил Врангель, который уже успел побывать на передке. Говорят тут все по-разному, но иероглифы-то у них одни. Так что пригласим капитана Шульгина, он немного по-китайски понимает, вот и будем переписываться. Серьезно, буквы одни, а звуки разные, не поверил я, не буквы и иероглифы, поправил меня Врангель. И как вы, господин полковник, думаете, с корейцами общаются японцы? Так тоже с помощью записок. На этом мы и расстались. Я вернулся к себе, переоделся в парадное и отправился к ставке за Сулича. По пути неожиданно задумался, а не родственник ли он той самой Вере Засулич, которая в 1878 году стреляла в петербургского губернатора Трипова. Ее потом еще суд присяжных оправдал, словно в пику вечным сплетням об азиатской тирании. Кстати, если да, то у нас тут получается интересное противостояние. С нашей стороны Засулич с такой вот родней, а с другой стороны Ивааяма, военный министр, главнокомандующий всей японской армией и заодно брат поднявшего сацумское восстание Сайгота Камори. Опять что-то просить будете? Генерал Засулич встретил меня без особого энтузиазма. Разрешение ударить вглубь полуострова. Этим уже занимаются казаки Мищенко. Что вы там будете делать с пехотой? Генерал вздохнул. Или это вас Врангель надоумил? А то ведь он даже среди своих выделялся, слишком деятельный, но не думает о последствиях. А какие могут быть последствия? Кореи как самостоятельной страны больше нет, европейские страны признали это, когда не стали поддерживать варяг в Чимульпо, так что с этой стороны осуждения бояться нечего. Ну, а с Японией мы воюем. Чем им хуже, тем нам лучше. Мы тут захватили несколько их сторонников, у них есть информация о складах, где самураи собирают припасы для будущей кампании в Маньчжурии. Сожжем их, они, конечно, не передумают, но нам полегче будет. С добытыми сведениями я решил немного приукрасить заранее, но ради дела же, звучит на удивление здраво, Засулич поднялся из-за стола. Вот только, как и Врангель, думали ли вы о последствиях, Вячеслав Григорьевич? Старался, но, видимо, не все учел. Расскажите, я не стал спорить. Расскажу, иначе вы же не отстанете, в очередной раз вздохнул генерал, а потом коротко обрисовал мне задумку нашего высшего командования на эту войну. И она была, эта задумка. Иногда в будущем, когда я читал об этом времени, казалось, что мы просто проигрывали сражения из-за хаоса, глупости и отсутствия хоть какого-то плана, но все было, и даже выглядело разумно. Так, назначенный главнокомандующим маньчжурской армии Куропаткин прямо рассчитывал повторить стратегию Кутузова. Мы отступаем, мы огрызаемся, мы ждем, пока враг не выдохнется, а к нам по Транссибу не прибудет достаточно подкреплений, чтобы обеспечить численное и техническое превосходство. И уже только потом, собрав все свои силы в кулак, даем бой. Красота же, людей бережем. Да, теряем при этом землю, но, когда японцы будут разгромлены, все вернется. И дома, и порты, и железные дороги. Что разрушат, построим заново, благо умеем. А вот возвращать мертвых с того света еще никто не научился. Звучит логично, это было все, что я смог сказать. Вроде бы и хочется добавить, что все это не сработает. Вот только я не знаю, почему и что окажется не учтено в этом плане. «Вы все еще хотите отправиться в свой набег?» Генерал смотрел на меня немного насмешливо. «И тут я кое-что понял. А ведь вы тоже хотите, чтобы я сходил на ту сторону?» «Понял я. Несмотря на весь этот план, все равно хотите. Я прав. Правы ли вы?» Засулич отошел к окну. «Конечно, правы. Кто хочет сидеть в страхе перед какими-то дикарями? И я, и наместник Алексеев хотели бы как можно скорее с ними расправиться. Вот только у нас нет никакой точной информации с той стороны. Вернее, она есть, но уж слишком невероятная. Сколько? Я сразу понял, о чем речь. 80 тысяч. Разведка считает, что против нас собирается кулак почти в 80 тысяч при 200 орудий, и тогда наша миссия здесь становится самоубийственной. 2. Я точно знал, что японцев будет меньше, но кто поверит словам, а вот полученной за линией фронта информации, вполне, возможно, тогда Засулич обретет больше уверенности в себе, и части будут сопротивляться, а не отступать при первой же угрозе. Я добуду информацию, пообещал я, но мне понадобится еще 200 лошадей, не кавалерии, усмехнулся генерал, хватит только лошадей, запаса патронов из складов корпуса, я не удержался, и еще пару пулеметов можно, пулеметы не дам, нет у тебя людей, которые были бы обучены с ними обращаться, сразу расстроил меня Засулич, а все остальное, бери, когда планируешь выступить, если ничего не случится, то сегодня в ночь и пойдем, решил я, добро, генерал даже подошел и крепко сжал мне плечи, не подведи, полковник, меня-то ладно, но вот своих людей, не вздумай, и так он это сказал, что у меня по всей спине побежали мурашки, и правда это не игра, не сон, за мои ошибки будут отвечать настоящие люди, вы правы, выступим не сегодня, а через несколько дней, сначала подготовимся, решил я, Засулич только усмехнулся и, больше ничего не сказав, вернулся за свой стол, и вроде бы нормальный мужик, о людях беспокоится, о деле думает, а в итоге так ничего толкового и не сделал. Как так получается? Мы выехали только через 4 дня, а все это время потратили на отработку маневров, которые, как мне кажется, могут в будущем спасти нам жизни. Заодно рядовые, для которых я и выпросил лошадей, немного научились держаться в седле, как коровы сидят, оценил навыки пехоты Буденный, которого Врангель с небольшим отрядом оставил рядом со мной. Основные силы казаков шли чуть впереди, чтобы первыми заметить врага. Ну и, в случае если те нас опередят, именно у них было больше всего шансов откатиться из-под чужой атаки. Зато мы за сегодня пройдем 50 километров, ответил я, и за завтра еще столько же. И это было очень важно, потому что корейцев мы не разговорили. Вернее, они выдали, что им заплатили за эту атаку. Собрали по деревням, по которым они было разбежались, выдали оружие, но все это сделал один давно знакомый японский торговец. Где же при этом могли находиться части настоящей армии, они понятия не имели. И вот здесь я мог бы остановиться, благоразумно подождать точных новостей. Вот только разве не так же благоразумно сидел на ялу Засулич, и к чему это привело? Я хотел действовать, все наши хотели действовать. Ну, я и добавил в беседу с корейцами вопросы про все соседние деревни. Потом наложили их местоположение на реки, на Сеульскую дорогу, и точек, которые могли заинтересовать японцев, еще только подходящих к северным провинциям, оказалось не так уж и много. Выдержим темп по корейскому бездорожью, уже завтра доберемся до первой из них, а сегодня будем ночевать в поле, если ничего не случится. И не случилось, остановились, отойдя в сторону от дороги и небольших корейских деревень, благо воду и еду взяли с собой, и на такие мелочи можно было не отвлекаться. Палатки поставили из шинелей, а потом я проследил, чтобы каждый укрылся на ночь стеганым одеялом. Еще одно удивительное открытие. Оказалось, что ватники, которые потом переберутся в Россию, первыми придумали и сделали китайцы. Я, как увидел, сначала обалдел, а потом заказал по той же технологии жутко теплые и легкие одеяла. Помогут не замерзнуть в походе и раненых, если что, согреют. Четверть полковой казны спустил, но не жалею. А я на холоде лучше сплю, попытался поспорить Хрунженков, отвечающий за нашу пешую сотню. Зачем мне в эту теплынь залезать? Было видно, что к нашему разговору прислушиваются сразу несколько солдат и казаков, так что уже через пару минут обо всем узнает и остальной отряд. А тут просто, я ответил погромче, чтобы все расслышали. Представь, что тебе нужно кому-то в морду дать, ведь чем сильнее ты это сделаешь, тем лучше. Ясное дело. А еще вопрос. Бывает же, что ты устаешь. Бывает, Хорунжников усмехнулся, уже поняв, к чему я веду. То есть мы только что на практике поняли, что сила нам нужна и что она кончается. Во сне мы эту силу восстанавливаем. И при чем тут одеяло? Если его нет, твое тело пытается греть твоя кровь. Хватит ей силы, проснешься. Не хватит, умрешь. Я еще больше повысил голос. Наша кровь сильная, и когда мы здоровы, ее много на что может хватить. Но, если мы болеем, всегда надо укрываться. И если нам завтра кому-то бить морду, то лучше сохранить силу для нормальных ударов, а не чтобы себя ночью согревать. Кажется, получилось. Со стороны донеслось несколько смешков, да и сам Хорунжников улыбнулся. «Ты ведь специально?» – уже шепотом сказал я. И как я сразу не понял. «Нормально все, Вячеслав Григорьевич», – только отмахнулся капитан. «Вы в чем-то получше соображать стали, но опыта общения с нижними чинами вам все же не хватает. Какое бы полезное дело вы ни придумали, нельзя просто приказать. Расскажите, объясните, уважайте тех, кто сражается вместе с вами, и тогда сможете стать настоящей силой». Я только кивнул в ответ. «И ведь такие простые вещи», — сказал сейчас капитан. «Да и я сам никогда не собирался смотреть на других сверху вниз, а без опыта все равно чуть не наломал дров. Проснулись мы в 5 утра, стоило солнцу только показаться из-за краешка горизонта, быстро умылись и тут же двинулись дальше. Наша цель была совсем недалеко. Деревня Чонджу стояла на пересечении дорог, и именно ее мы планировали проверить первой. Потом, если не повезет, пойдем на юг к заливу Чангпо, ну и дальше. Есть японцы». Всего через 2 часа дороги ко мне прискакал замыленный вестовой от Врангеля. «Сколько?» «Мы насчитали 30 человек», — затараторил еще совсем молодой парень. «Как вы сказали, не стали показываться. Отправили пластунов, они-то все и заметили». «Прекрасно, я оглядел всех. Целый взвод в пустой деревне враг бы ставить не стал, так что там точно что-то есть. Нам остается только взять это и сделать все красиво». «Работаем по плану», — уточнил Хорунжников. И я кивнул. «Ну да, не зря же мы задержались в лагере, отрабатывая в том числе и подобную ситуацию. Врангель ведь сейчас не просто наблюдает за деревней, но и рассылает отряды в стороны, чтобы перекрыть все ведущие к ней дороги. И чтобы не предупредил никто раньше времени, и чтобы не пропустить, если к врагу соберется подкрепление. Ну, а Чонджу и ее защитниками займется пехота». Капитан Хорунжников лично повел вперед 9 бойцов. Вместе их было 10, ровно одно отделение, то есть минимальная тактическая единица, которая могла бы действовать самостоятельно, чтобы вражеский командир смог поверить, будто сумеет с ними справиться. «Окапывайся». Стоило им оказаться на открытом месте, как капитан сразу же отдал самый главный приказ. Они заранее присмотрели издалека хорошую позицию, которую нужно было всего немного укрепить, добавив высоты и бойниц. И теперь можно было не бояться случайных пуль. «Залп!» — скомандовал капитан, когда на окраине деревни замелькали вражеские мундиры. Один из японцев зашатался и упал. Естественно, попали не они, а засевший чуть дальше полковник Макаров. Хорунжников не понимал, как в том проснулся скрытый до этого талант к точной стрельбе, но факт есть факт. Полковник долго выбирал себе винтовку, долго пристреливал и что-то правил, но после этого он больше не мазал. «Залп!» — снова скомандовал капитан, и под прикрытием грохота их орудий полковник снял еще одного японца. Потом те залегли, надеясь спрятаться от пуль оказавшихся неожиданно меткими русских. Если бы это могло помочь, полковник-то стрелял совсем с другой стороны, и японцы оставались для него как на ладони. Третий, четвертый выстрел, и вражеский офицер сломался. Скомандовал выдвижение вперед 2 группами, чтобы взять противников клещи 3, вот только стоило солдатам отдалиться от деревни, как в них влетели казаки Врангеля. Левый отряд порубали, даже не замедлившись, а вот правый только окружили, взяв на мушку каждый своего противника. Полковнику очень хотелось захватить знающего хоть что-то языка, и вот у них почти получилось. Почти. Японец что-то проорал, его солдаты вскинули винтовки и тут же получили свои пули. В упор это без шансов. Полковник, впрочем, подбежал, проверил каждого, ничего. Уже без сопротивления они зашли в деревню. По своим фанзам жались такие же бедные крестьяне, как и те, которых мы видели в Китае. Было видно, что им не особо нравились японцы, но и от нас ничего хорошего они не ждали. Странное, неприятное ощущение, как тогда в Пекине в 1900-м. Капитан поморщился, и в этот момент казаки радостно закричали. Им действительно попались японские припасы. Еда, огромный склад, забитый рисом, и поменьше, заваленный банками с английской тушенкой. А рядом с ними еще один длинный навес, и там все было заставлено ящиками с патронами и снарядами. И такое охраняли одним взводом. Полковник сразу подумал о главном. «Не верю. Срочно усилить патрули». Врангель сразу же убежал, матерясь в предвкушении новой схватки. А Харунжинков внимательно посмотрел на своего командира. «Что со складом делать будем? Вывести ни на чем?» Тот думал вслух. «Остается только поджечь. Правда, от деревни ничего не останется. Капитан, проследите, чтобы все местные убрались подальше и... Пусть берут все, что могут унести с продовольственных складов. Им пригодится». «Есть», — только и ответил Харунжинков. Он сам не понимал почему, но ему казалось очень важным то, что они не станут для местных такими же врагами, как японцы. Важным, может быть, не для этой войны, а для будущего. «Мы оставили Чонджу под свист пули и грохот 120-миллиметровых снарядов. Склад подожгли, устроив рядом огромный костер, и только выехали за пределы деревни, как пламя добралось до своей главной добычи. Особенно меня радовали взрывы снарядов для гаубицы. Каждый из них, уничтоженный тут, в Корее, теперь не сможет убить ни одного русского солдата. И даже когда нас догнал Врангель с криками, что за нами идет целая дивизия, я все равно улыбался. Хорошее же начало для первых боев сухопутной кампании вышло. И то ли еще будет. Один будущий красный маршал действительно служил на русско-японской с января 1904 года. Немного не там, но когда главный герой согласился отправиться в А2 и Краткое-Сибирский, то и в целом схема наполнения этого сводного по своей сути корпуса немного изменилась. Так что, возможно, еще кого-то знакомого скоро встретим. Два проблемы с разведкой в начале войны были у обеих сторон. И да, часто силы противника могли увеличиться или уменьшиться, тоже бывало, даже в два раза относительно реальных. Три, когда изучали тактику японцев в эту войну, обратили внимание. Они почти никогда не оставляли резервов и всех бросали в бой. В нашей истории это часто помогало им, давая преимущество на первой линии. Тут же вышло немного по-другому. Глава 8. Скачу, терплю ветер в лицо. Температура плюс 10. Вроде бы не так и холодно, но тут такой ветрина. Иной раз выскочишь из-за сопки, и кажется, что очередной ледяной поток хочет содрать кожу с лица. Оголян, раньше я даже с умилением смотрел на эти огромные двухметровые стебли, которыми можно хоть дом утеплить, хоть чай заварить. А сейчас, когда мы скачем через этот бесконечный лес, и кажется, что вот-вот тебя выкинет из седла, единственное, что остается внутри, это желание разжечь костер поярче и спалить тут всех к чертям. Но нельзя. Ветер гуляет, и пожар легко может побежать вслед за нами, и тогда шансов выбраться просто не будет. А пока, пусть за нами идет японский батальон, все в наших руках. Помнишь, как ты сказал, что там целая дивизия? Я снова подшутил над разом вспыхнувшим Врангелем. У страха до неожиданности глаза велики, каждый мог ошибиться. Но пусть лучше он сейчас покраснеет, зато в следующий раз не будет нагонять панику. А то ведь в этой войне сколько ошибок и потерь случится как раз из-за таких вот неверных и поспешных докладов. Они же с кавалерией, Врангель еще пытался оправдываться. Знаешь, как несколько сотен коней выглядят со стороны, сколько пыли поднимают. Нет, я улыбнулся, но теперь буду знать и буду использовать. Вдруг и нам надо будет кого-то попугать. Японская пехота тем временем пылила где-то в 12-15 километрах позади, расстояние трехчасового перехода. А вот мелкие японские лошадки вполне уверенно старались обойти нас с флангов. Если ничего не делать, где-то через час у них должно это получиться. А то и прямо сходу ударит, тогда еще раньше. «Пора», — кивнул я Врангелю, и тот сорвался с места, увлекая за собой казаков. Всего сотня человек против сразу двух эскадронов. Они у японцев, конечно, не полные, но все равно полуторакратное преимущество на каждом фланге было за ними. Главное, чтобы Врангель не испугался, чтобы его люди пошли до конца. Мы продолжали скакать, когда откуда-то из-за спины донесся треск выстрелов, а потом хруст дерева. Для подобных стычек у казаков были специальные пики, и вот сейчас именно они пошли в дело. Я ждал новых звуков, но из-за расстояния ничего не долетало, а потом из-за соседнего холма показалась взмыленная сотня. Не хватало двух лошадей, но их всадников успели подхватить свои же. Значит, пока идем чисто. Я невольно выдохнул, заодно прочищая легкие. А теперь, всем строиться. Строимся. Вслед за мной повторил Харунжинков. Строимся, братцы. Повторили ефрейторы. В бою ведь как бывает. Иногда нужно окапываться, а иногда просто стрелять как можно быстрее и точнее. Оставив лошадей в стороне, солдаты выстроились в длинную тонкую линию и навели стволы мосинок на горизонт. Планки на 1400 шагов, я оценил расстояние до холма, из-за которого должны были показаться японцы. Можно было проверить дальномером, но при свете дня я прямо-таки печенкой чувствовал дистанцию. А вот и наши преследователи вылетели вслед за ускользнувшими от них врангелевцами и налетели на наш залп. Потом еще один и еще. Когда в магазине 5 патронов, стрелять быстро не так уж и сложно. Главное, не экономить. Японцы не выдержали и откатились назад, оставив на земле несколько десятков неподвижных тел. Размен. Они отдали жизни, мы – время и, мне кажется, сделка пока в нашу пользу. Продолжаем отступление. По команде солдаты вернулись на лошадей, и мы продолжили движение. Петр Николаевич Врангель устал, как никогда не уставал. Эта чертова тактика, которую вбивал в их головы полковник, заставляла что-то делать почти каждую секунду. Никакого отдыха, никаких пауз, словно весь мир сошел с ума, закружившись в бесконечную круговерть, но она работала. Врангель успел побывать в одном походе с отрядом Мищенко и видел разницу. В тот раз их было почти 5 эскадронов, но при этом взять и поджечь даже одну укрепленную деревню у них не получилось. Не приспособлена кавалерия к тому, чтобы лезть на укрепление, а вот пехота приспособлена. Да, они криво держались на конях, но уже даже Буденный перестал шутить по этому поводу. Солдаты дали казакам то важное ощущение, что, даже ввязавшись в самую дикую схватку, им будет куда отступить. Не десятки километров до Ялу, а один короткий переход, и вставшая плечом к плечу пехота собьет любую атаку. А если враг решит упорствовать, то уже он, Врангель, воспользуется моментом и ударит ему в тыл. То, что кавалерия любит и умеет делать лучше всего. Так уже было. Одной атакой они почти ополовинили вражеский правый фланг, а левый, попробовав навалиться в следующий раз, попал под огонь сразу 2 пулеметов. Полковник давно искал подходящее место, и вот, сам подставившись под атаку, подвел 150 японских кавалеристов под вылетевшие из распадка тачанки. И это было страшно. До этого Макаров иногда спрашивал Врангеля, а что тот будет делать, если пулемет окажется у врагов, и тот не понимал сути вопроса. А теперь понял. Тяжелые пули, бившие с огромной скоростью, прошлись по атакующим японцам словно коса смерти. Выжило меньше трети, и они умчались назад с такой скоростью, что о каком-либо преследовании можно было забыть. Вылазка закончилась, они победили, можно было возвращаться. Домой Врангель подлетел к полковнику, но тот только молча смотрел вслед драпающим японцам. «А может, добьем?» – неожиданно предложил тот. «Что?» – выдохнул Врангель. «Нас ведь просили добыть информацию о силах врага», – Макаров словно думал вслух. «А против нас батальон, которым командует какой-нибудь подполковник. Такой, если его взять, сможет на все вопросы ответить. Но нас всего 200, воскликнул Харунжинков, который тоже с трудом выдерживал взятый полковником темп. Японцев же даже без учета кавалерии в 4 раза больше. Только людей положим и не факт, что второй раз уйдем. Минусы понятны, согласился полковник. Но вот вы не верите в атаку, значит, и японцы ее не ждут. Тем более, они тоже выдохлись. Петр Николаевич, он посмотрел Врангелю прямо в глаза, смогут твои молодцы снять часовых в темноте, да так, чтобы остальные не всполошились. Местность незнакомая, задумался Врангель, но можно будет поспрашивать людей. Не получится, отойдете. Мы снова прикроем, напомнил полковник. И Врангель решился. Действительно, когда рядом свои, рискнуть и пойти до конца совсем не страшно. Сделаем. Прекрасно, глаза полковника сверкнули, и его энтузиазм, словно лихоманка, передался всем остальным. Тогда разделим силы следующим образом. Японцы отступили и встали лагерем всего через 4 километра. Мы же сначала продолжили отход в сторону Ялу, вытягивая на себя возможных наблюдателей, а потом резко сменили направление движения. Я видел, что люди устали, но еще один бой был просто необходим. Уйди мы сейчас, и чувство недосказанности глодало бы каждого из нас, а так, если дожмем, появится очень хороший задел на будущее. Мы сбили разъезд японцев, никто не ушел, доложил Буденный. Потери, 2 раненых, уже у фельдшеров. Я кивнул, потом посмотрю сам, а сейчас продолжаем. Обходной маневр, уничтожение первой линии дозорных, пока тактическая внезапность была на нашей стороне. В этот момент из леса 3 раза сверкнули солнечные зайчики. Вечером они смотрелись довольно вызывающе, но, к счастью, все японцы должны были находиться с другой стороны от посылающего сигналы Врангеля. Часовые тоже сняты, я обвел взглядом стоящих рядом офицеров. «Ну что, начинаем?» «С Богом!» – перекрестился Харунжинков, и я немного неуклюже повторил за ним. Сейчас это казалось таким уместным. Пешая сотня выдвинулась на правый фланг, я же с 2 рядовыми двинулся на левый. «У нас будет своя задача. Еще в лагере, проверяя свои умения стрелять, я долго думал, а можно ли найти этому внезапному таланту какое-то более широкое применение. Один снайпер способен убить немало врагов, но даже лучшему из лучших в одиночку не повлиять на исход боя. А если нас станет больше?» С этими мыслями я и подобрал себе в команду 2 новичков. Первый, Мишек, это казак из отряда Врангеля. Поляк, гордый, сначала не хотел оставлять своих, но потом подумал, что служба под рукой целого полковника ничуть не хуже, и согласился. Второй, Фрол, был из сибирских, и это забавно. Вся наша маньчжурская армия так и формировалась. Частично из поляков, частично из сибирских, такая вот имперская логистика. Так вот Фрол промышлял охотой где-то под Иркутском, не любил распространяться, и лично я решил, что там было что-то не очень законное. Но, так или иначе, оружие эти 2 чувствовали и понимали, и мне только оставалось переучить их работать на большой дистанции. Оказалось, та еще головная боль. Я ведь стрелять умел, а объяснять – нет. Приходилось пробовать, искать закономерности, вспоминать какие-то общие слова из будущего. Баллистика пули, влияние ветра, погоды. Мне кажется, если бы я просто болтал, меня бы послали. А так, когда эти 2 мазали, а я раз за разом клал пулю в цель за 1000 шагов, волей-неволей начинаешь верить, стараться по-новому, и у них начало получаться. Вот еще вернемся, я попробую собрать прицелы из старых биноклей, вообще красота будет. Господин полковник, начал было Фрол. По имени, напомнил я, нечего тут привлекать внимание возможных врагов господами полковниками, а лучше прямо говори, чтобы время зря не терять. Вячеслав Григорьевич упрямо остался при своем. Фрол, а как вы так стрелять научились? Нашел время, фыркнул Мишек. Но правда, не унимался Фрол, вы же полкахаем, командир, зачем вам стрелять? А вы научились, вперед лезете. Для чего? А я не учился, честно признался я. Однажды проснулся и понял, что умею. А дальше можно было сделать вид, что ничего не случилось, и сидеть в штабах. А можно было пользу приносить. Но какая польза от того, что застрелите несколько врагов? Даже что мы этот батальон японцев победим? Такие простые вроде бы вопросы. Если мы японцев победим, то они потом еще долго бояться нас будут. Не дожмут какой-то отряд, который могли бы дожать. Побегут, когда еще могли бы сражаться. Как турки, мы их столько били, что они потеряли веру в то, что могут побеждать. А вера в свои силы, это очень важно. И в Бога, напомнил Мишек. И в Бога, согласился я. Так что мы сейчас сражаемся не просто за себя, а за всех наших. А я сам, у меня цель еще больше. Какая? Заинтересовался Фрол. Я верю, что дальше будет еще одна война. Большая, страшная. И чем лучше мы будем сражаться сейчас, чем большему сможем научиться. И солдаты, и генералы, тем больше жизней там, в будущем, мы сможем сохранить. Мы подошли к краю поля из Голяна, и я подал знак «Тихо». Все, разговоры закончены, дальше уже может случиться все что угодно. Так что мы опустились на пузо и на вершину ближайшей сопки забрались уже по-пластунски. Наметили маршрут, и дальше. Ползем, ползем. И с каждой минутой давящей тишины, когда я не имел ни малейшего представления, а что творится у остальных отрядов, становилось все понятнее. Как же я ошибся, разделил силы, гений, полез на передовую, придумал план, но что, если японцы не станут ему следовать, и чем я в таком случае буду лучше того же Засулича? Неуверенность с каждым мгновением грызла все больше и больше, и даже представить не могу, каких усилий мне стоило не подавать виду. А потом мы забрались на очередную сопку, и японский лагерь раскинулся перед нами как на ладони, все на своих местах, ничего не случилось. С каким же облегчением я выдохнул, а потом скомандовал своим готовить лёжки. Одну основную, одну запасную, если нас начнут искать, и третью, если придется отступать. Нет, не успели. С другой стороны лагеря мелькнул солнечный зайчик. Значит, Хорунжинков уже тоже на месте. Изначально я хотел забрать себе пару гелиографов из запасов корпуса, но интенданты зажали, пришлось пользоваться системой попроще. Фонарик да пара зеркал, ничего сложного, а в темноте видно очень далеко. Вторая вспышка, поручик Славский тоже был на позиции. Я мигнул из нашей стороны. Один раз, подтверждение, второй, приказ начинать. Фрол с Мишиком заняли свои места, стараясь выровнять дыхание, я же пока еще сидел с биноклем. И вот из Голяна показался отряд Хорунжинкова. Капитан предлагал накопить силы рядом с лагерем японцев да ударить в штыки, но даже в случае успеха это стоило бы нам слишком дорого, да и надо привыкать к новым войнам. Рота вышла тихо, без криков и музыки. Как и ожидалось, при таком построении часть состава потерялась позади, то ли струсили, то ли просто растерялись. Ничего, эта победа нам нужна в том числе и чтобы такого больше не было. Залп, удар где-то 70 винтовок по спящему лагерю Лишнинамного запоздал за часовыми, лишь сейчас осознавшими, как близко оказался враг. Крики тревоги сменились криками боли и ужаса. Тем не менее, надо отдать должное японцам, они быстро пришли в себя и начали собираться. Старшие и младшие унтеры строили солдат, превращали толпу обратно в отделение, взводы и роты. И вот здесь сыграл второй наш удар. Прямо во фланг почти построившемуся батальону вылетели две тачанки и ударили из пулеметов. А там и мы присоединились. Поручик Славский бил по толпе короткими очередями, мы же с Фролом и Мишиком отстреливали всех, кто пытался приблизиться к двум японским горным пушкам. Их не так быстро зарядить и повернуть в нужную сторону, но лучше, если про них вообще забудут. В свободные минуты мы заодно старались выбивать и вражеских унтеров, чтобы паника продолжалась как можно дольше. Неожиданно пулеметы замолчали, ленты закончились, на мгновение все повисло в равновесии. Либо сейчас японцы бросятся вперед и постараются нас смести, либо... Снова ударил сначала один Максим, а потом и второй. Повезло, ничего не заклинило, новые ленты с первого раза встали на место. Японцы дрогнули и начали откатываться назад. Они еще не бежали. То одно, то другое отделение палило куда-то в белый свет, просто в нашу сторону. Но они отходили, растягивая порядки. Отходили в том единственном направлении, где нас еще не было. Слишком предсказуемо, и, кажется, японский командир что-то понял. Выскочил в центр строя, что-то закричал. Я тут же вскинул бинокль и оценил его фуражку. Желтая полоска с двумя линиями и звездой. Значит, офицер штабного уровня, наш пациент. Подстрелить бы его аккуратно, чтобы не мешался, но и не умер. Вот только на таком расстоянии без оптики даже я не решусь. Так что все дело за Врангелем. И только я о нем подумал, как в отступающих японцев врезалась казачья сотня. Первые ряды атаковали немногими сохранившимися пиками, а остальные сразу шли с шашками. Удары сыпались с огромной скоростью, лошади раскидывали любые попытки японцев сбить строй, а я отчетливо понял, почему даже с появлением огнестрельного оружия генералы больше века держались за плотные ряды. Да, так проще командовать, но еще это и единственный способ остановить добравшуюся до пехоты кавалерию. Не успел, и даже одна сотня может разорвать в разы превосходящий ее отряд. И я видел это сейчас собственными глазами. Там, где стреляла пехота, где поработали мы и даже два пулемета, несмотря на ощущение страшной бойни, на земле осталось всего сотня тел. А вот там, где сейчас рубились казаки, мертвых врагов уже было гораздо больше. Страшная сила. Я махнул своим, чтобы бежали следом, и со всех ног бросился к брошенной японской стоянке. Здесь нас подхватили тачанки, и уже на них мы подлетели к полю боя. Если Врангелю все же понадобится помощь и прикрытие, не понадобилось. Остатки японцев уже побросали оружие, а штабного офицера скрутили и притащили ко мне. Вот, как вы и просили, господин полковник, добыли языка, Врангель улыбался во все зубы. Победа. Я вскинул руку вверх. После устроенного нами шума еще немного поорать было совсем не страшно. Победа. Закричали вместе со мной Врангель, Хорунжинков и остальные офицеры. Ура. Дружно ответили солдаты, и вместе с этим криком словно вырвалось наружу какое-то неясное напряжение, сковывающее нас все это время. А потом снова была работа. Разобрать поле боя. Прежде всего, найти всех наших раненых, потом собрать убитых. После точно так же мы занялись и японцами. На чистку ран и перевязку они пошли во вторую очередь, но без помощи никого не бросили. Никакого излишнего гуманизма. Если бы пришлось отступать прямо сейчас, у меня бы рука не дрогнула. Но Врангель с Харунженковым убедили дать день на отдых солдатам, так что время было. А заодно мы и запасы японского батальона распотрошили и нашли немало интересного. И не только те два горных орудия, которые мы так старательно оберегали от износа ствола в самом начале боя. Глава 9. Провожу ревизию нашей добычи, чувствую себя подпольным миллионером. Тут почти 200 тысяч иен, поручик Славский, поставленный на бухгалтерию, закончил подсчеты. Похоже, подвозили для выплаты жалования на передовой. Японцы в этом плане довольно щепетильны, задумался Харунженков. 200 тысяч, это же для целого корпуса, наверное, вздохнул Буденный, пришедший вместе с Врангелем. У японцев нет корпусов, как у нас, поправил я его. Дивизии объединяются сразу в армии, что в свою очередь делает их более мобильными. Так, может, и нам корпуса не нужны? Сразу же загорелся Семен. Может, и не нужны, согласился я. С другой стороны, решительно можно действовать и на уровне корпуса, и тогда уже вражеским дивизиям не поздоровится, так что тут все зависит от нас самих. А что с деньгами будем делать? Напомнил Врангель. С одной стороны, очень хотелось запустить лапу в такую кубышку, а то годовая зарплата полковника, 1000 рублей, поручика вроде Славского, сотня с хвостиком, а тут сразу 200 тысяч, которые можно пустить на правое дело. С другой стороны, а какой пример я подам остальным, и что за полк у нас получится? Сдадим в казну, решил я. Всем солдатам выдадим по 3 рубля за храбрость, а все остальное сдадим. Жалко, вздохнул Буденный. И даже 3-ку нельзя будет выдать, заметил Харунженков. Обвинят в растрате, как пить дать, обвинят. Или, вы думаете, в армии интриг не бывает, обвинят, оплачу из своего кармана. Я прикинул, что у местного Макарова было отложено почти 2000, а солдат наградим лучше прямо сейчас, пока впечатления не остыли. В общем, с деньгами решили, хотя все порой и бросали грустные взгляды на сундучок с валютой, и перешли к разбору остальной добычи. Смотрите, целая повозка лаптей, поручик Славский похвастался своей находкой. Это не лапти, а китайские чуни, поправил того Харунженков. Если не в строю, в них вполне удобно. Не в строю, значит, не берем, сразу понял Славский. Наоборот, не согласился я, на треть полка отложите. На передовой в них, конечно, ходить не будем, но вот в тылу, чтобы ноги хоть иногда отдыхали от сапог, такие чуни будут очень полезны. Тут я заметил еще несколько штук с высокими тканевыми голенищами. А эти, Петр Николаевич, предлагаю взять вашим. В сапогах-то скрадывать врага, наверное, не очень удобно, а в таких шаг должен быть тихим. Попробуем, кивнул Врангель. После денег и обуви нам попался рис. У меня мелькнула мысль взять его с собой на всякий случай, но потом вспомнил, как у нас в лагере с питанием, и все желания таскать лишние тяжести разом пропало. И ведь изначально были у меня мысли, что придется голодать, но снабжение в 1904-м оказалось выше всяческих похвал. 1/4 фунта мяса 6 дней в неделю, кроме одного постного. Сухари, тушенка, хлеб. Именно хлеб, настоящий. На каждый полк полагалась передвижная пекарня, которая за день готовила хлеба где-то на дивизию. Такими темпами свежие буханки доставались нашему полку каждые 3 дня. Со стороны может показаться, ну, хлеб и хлеб, вон раньше сухари были, так какая разница. А я как врач скажу какая. Чтобы переварить сухарь, энергии уходит в разы больше, а от этого куча желудочных болезней вплоть до заворота кишок. И это не шутка. Вон кто-то из солдат решил подкормить пленных японцев, так те с непривычки чуть не сдохли. Вернее, и сдохли бы, если бы я им промывание желудка не устроил. Так что сухарь – это оружие и стратегический запас, а с хлебом у нас во время стоянки почти больных-то и нет. В общем, рис выкинули, освободив повозки для раненых и другой полезной добычи. Самой главной нашей прелестью стали 2 горные пушки Арисака образца 1898 года. Горные они, потому как готовили их с самого начала, чтобы, что логично, таскать по горам, которых в Корее и Маньчжурии более чем достаточно. И если обычную полевую пушку, хоть нашу, хоть ту же Арисаку, сдвинуть с места довольно непросто, то эти легко разбирались на 4 части, которые можно было тащить прямо на себе. Собственно, все в них было сделано в угоду мобильности. Короткий ствол, легкий поршневой затвор, полное отсутствие противооткатных устройств. «Как часто такая стреляет?» – спросил я у Харунжинкова. «Около 2 раза в минуту, ее ведь каждый раз нужно заново нацеливать», – без раздумий ответил тот. «А наши?» – заинтересовался Буденный. «От 10 до 15 выстрелов в минуту», – теперь ответил уже Врангель. «То есть японские сильно хуже?» Интерес будущего красного маршала к добыче резко упал. «С одной стороны, да», – согласился я. «Вот только наши как поставили на позиции, так они и там и останутся. А пару таких рисак будет тащить за собой каждый японский полк, чтобы в любой момент поддержать атаку пехоты. И когда с одной стороны ничего, а с другой даже плохонькая пушка, как думаешь, у кого шансы выше? А ведь она и низкая, такую легко спрятать». Семен снова заинтересовался пушкой и принялся замерять ее высоту от земли. «Чуть больше половины аршина всего. Я тоже обратил внимание, сантиметров 40. Действительно, для такой оборудовать позицию можно за считанные минуты. И сколько потом уйдет времени, чтобы понять, откуда по тебе шрапнелью заряжают? В общем, пушки мы в итоге оценили, разобрали и бережно загрузили на одну из повозок. А вот снаряды к ним решили не брать. Тут уже я принял волевое решение. Не знаю, кто был прав в будущем. Те, кто уверяли, что Шимоза совершенно не страшна, или те, кто рассказывал, что она могла рвануть даже от громкого голоса. Я решил, что потерять людей, перетаскивая и перевозя снаряды, которые у нас и свои есть, будет совсем глупо. На следующий день мы дали всем по очереди отдохнуть, разобрали всю добычу, а потом двинулись назад. Не механизированная рота Второй мировой, но пешком никто не шел. Или на лошадях, или на телегах, мы покрывали километр за километром. Если по пути туда мы старались не попадаться местным на глаза, то теперь я не стеснялся прокладывать дорогу прямо через корейские деревни. Пусть идут во все стороны слухи о победе русского оружия. И слухи шли, а мы, окрыленные успехом, отмахали дорогу до Ялу, больше 70 километров, всего за один день. Уже в ночи нас встретил один из дозоров, передал сообщение на ту сторону, а там к нашему появлению целый комитет встречи устроили. Засулич, другие командиры полков, и я почему-то не заметил на их лицах особой радости. Скорее наоборот, Куракита Мамото был в ярости. Генерал первой японской армии, что шла в наступление по Корее, рассчитывал совсем на другое начало войны. Рассчитывал, но боялся именно того, что случилось. Все-таки ему было уже 59 лет. Он видел сожженную Британию и Сацуму в 1863-м, видел, как кроваво и эффективно русские брали Пекин в 1900-м. Япония долго готовилась, чтобы бросить вызов настоящей европейской армии, которые веками не знали поражения на Востоке, сделала первый шаг, и сразу же такая ошибка. Тяжело, но разве это не повод стать еще сильнее? Кураки поборол волнение и вышел к собравшимся с привычным каменным лицом. Взгляд скользнул по пустующим местам. Генералы дивизии и гвардии, Ниси, Инауэ и Хасыгава, сейчас со своими войсками продолжают движение на север, зато вот штаб на месте в полном составе. Почти. Кураки церемонно кивнул своим главным помощникам. Начальник снабжения Курита, комендант Ватанабе, старший по инженерам Кадама, главный военврач Танигучи, начальник штаба Мацуиши. Обычно рядом с ним всегда был его помощник, майор Факуда, но не сегодня. Взгляд Кураки на мгновение задержался на полковнике Хагина, начальнике разведывательного управления. То, что случилось 2 дня назад, в том числе и его вина, и генерал хотел убедиться, что тот это понимает. Увы, на лице полковника после 7 лет в России словно застыла одна и та же холодная маска. Обычно она нравилась Кураки, заставляя верить, что тот перенял не только знания, но и саму суть северных варваров, но не сегодня. «Все вы знаете, что случилось у Чонджу», – начал Кураки. «Враг изменил тактику. Если раньше мы полагали, что окопавшаяся пехота сможет сдержать русских казаков, то теперь они доказали, что могут брать наши укрепления. Более того, они доказали, что могут разбить нас в поле. Полковник Хагина, уже удалось что-то узнать о том отряде? Сведения противоречивые», – начал тот. «Мы собрали отстрелянные гильзы на поле боя у Чонджу и севернее, где прошло полевое сражение, и благодаря этому смогли частично восстановить их тактику. Если коротко, то враг опередил нас в маневре, зажался все стороны и принудил сдаться. Вскрытие могил показало, что в плен было захвачено более 300 человек, в том числе выехавший на передовую майор Факуда. Все было еще хуже, чем казалось. Кураки с трудом удержался, чтобы не бросить взгляд в дальний угол, где стояли приглашенные на собрание иностранные наблюдатели. Можно было и придержать их на расстоянии, но чтобы они тогда понаписали. Нет, Кураки был обязан показать всем, что ничего страшного не случилось. Что ж, он кивнул Хагина, как раз закончившему доклад, значит, нам повезло. На мгновение в помещении повисла тишина, то самое удивление, на которое он и рассчитывал. Нам повезло, продолжил Кураки, что мы узнали о силе врага еще до первого серьезного боя. Мы готовились к тому, что увидели от русской армии в прошлую войну, но они успели стать сильнее. Подобное нельзя игнорировать, и на следующий бой каждый из наших солдат должен будет выйти со всем уважением к врагу, дать бой со всей серьезностью нашего разума и со всем жаром нашей души. Россия сильна, но тем серьезнее будет наша победа. Каждый из офицеров решительно кивнул, то, чего и ждал Кураки. Но вот наблюдатели как будто не обратили на его речь никакого внимания, обсуждая что-то свое, и, кажется, они заметили его недовольный взгляд. Вот же позор. Прошу прощения, генерал, Ян Стендиш Гамильтон изобразил еле заметный поклон. Я просто не удержался и сказал своему американскому коллеге, что у него появилась возможность повторить успех Луи Буссинара в Англобургскую. Прошу прощения, Кураки все никак не мог привыкнуть к витиеватости европейской речи. Мой коллега Джон увлекается литературой, пояснил Гамильтон. А Луи Буссинар как раз после Англобургской написал своего капитана Сорвиголову. Про того французского парнишку, Жана Грандье, вспомнил Кураки. Изначально тот капитан был буром, но кто же во Франции станет про такое читать, снова улыбнулся Гамильтон. Так вот, из устроившего вам проблемы русского офицера тоже может получиться такой вот сассицу, сорвиголова. Это, Кураки на мгновение растерялся, не ожидал, что союзники вот так прямо посмеют хвалить врага, но потом понял. Спасибо за предсказание. Как Англия победила буров, так и Япония поставит на колени Россию, заставив признать нашу волю. И вы, наконец, заслуженно станете одной из великих держав, тут же напомнил Гамильтон. Змея, сказал про себя Кураки, но изобразил улыбку. Джон, хотя ему было уже привычнее выбранное для книжных обложек имя Джек, смущенно промолчал, все-таки такое высокое общество ему было непривычно. Его коллега, американский капитан МакАртур, как будто усмехнулся один. Немецкие и итальянские наблюдатели что-то строчили в своих блокнотах, как обычно, делают вид, что им на все плевать, и просто ждут того единственного, что расставит все по своим местам. Боя. Ничего. Кураки был настоящим японцем и знал, что думать люди могут что угодно, а произвести впечатление можно по-разному. Сейчас он всех отпустит, но по пути к своим домам каждый из наблюдателей случайно увидит тренировочную атаку японской роты. Холм, где условно окопался враг, и атакующие его солдаты. Начнется все с 1,5 километра. Именно с такой дистанции в первой армии переходит с шага на перебежки. Рывок на 150 метров, прикрытие огнем остальных. Еще рывок и еще, солдаты все время находятся в движении, не давая врагу расслабиться и заставляя совершать ошибки. Перебежки по центру короче, по флангам длиннее. Весь маневр займет не больше 5 минут, и потом, собравшись уже в плотные ряды в 200 метрах от врага, последний рывок, в штыковую. И пусть только глупцы верят, что японцы могут испугать сталь или смерть. Пусть увидит, пусть представит, а смогли бы их армии выдержать такую атаку, и задумаются. А время того русского сорвиголова еще придет. Сначала нас встретили недовольные генералы, потом я заметил, что в отдалении строится в боевой порядок роты 12 гострелкового. Что происходит, Михаил Иванович? Крикнул я Засуличу. Объясните, полковник, откуда с вами столько японцев? Крикнул тот в ответ, и тут все встало на свои места. Все-таки я взял с собой в поход всего 200, а тут мы вернулись, в ночи, и японцев с нами в 2 раза больше, чем нас самих. Кто угодно мог бы заподозрить неладное. Это пленные. Заорал я еще громче, чем раньше. Пусть весь лагерь слышит. Мы разбили батальон японцев и пригласили в гости желающих посидеть в тылу на казенном пайке. Так себе шутка. Но неожиданно я заметил, как после нее поморщился пленный японский офицер. Я ведь пытался его разговорить по дороге, но тот играл в немого гордеца. На бумажке с записками смотрел как на пустое место. А тут, гляди-ка, он, к кажется, даже по-русски понимает, и обижается. У меня появилась идея, стоило во всем разобраться, как напряженность пропала, а Засулич так и вовсе обнял меня и назвал сынком. И это он еще всю нашу добычу не видел. Я сразу же пригласил генерала и остальных за собой, начав с денег. И 200 тысяч, сложенные плотными пачками, произвели впечатление, цену иены тут все прекрасно знали. Потом я показал пушки, рассказал, как японцы планируют их использовать в бою, а после отдельно прошелся по запасу патронов, что мы нашли у самих солдат и в обозе. Смотрите, я поднял одну сумку, тут 180 выстрелов, которые солдат таскает с собой всегда, уже больше, чем у нас даже с увеличенной нормой. Но это еще не все, в обозе на каждого лежит еще по такому же запасу, который выдадут перед боем. То есть у каждого японского солдата будет при себе почти в 2,5 раза больше выстрелов, чем у нашего. Это на самом деле была одна из серьезных проблем той войны, которые мне удалось вспомнить. У японцев было больше пуль, они больше и охотнее стреляли, а наши постоянно экономили, и это не могло не сказаться на потерях и моральном духе. Надо будет подумать над этим, Засулич не хотел спешить с выводами. Все-таки патроны немало весят, и лишние 7,5 фунтов, которые придется постоянно носить с собой, могут принести больше вреда, чем пользы. Но еды-то у каждого на эти 7 фунтов всегда есть. Я напомнил про запас сухарей, хлеба и тушенки, что полагался каждому солдату. С одной стороны, конечно, хорошо, армия следит, чтобы все были полны сил. С другой стороны, ну не за счет же боеприпасов. Нагрузка солдата определена уставом, напомнил генерал. И вот что с ним делать, тогда прошу разрешения увеличить у себя в полку количество носильщиков. Я решил не спорить, а пойти японским путем. Я ведь уже говорил, начал было Засулич, но потом обвел взглядом пригнанный мной полон, добычу, и махнул рукой. Ладно, вроде бы медики говорили, что среди пополнения большой процент тех, кто не годен к строевой службе. Разрешаю увеличить штат носильщиков 22 гострелкового полка на. Он задумался, и я воспользовался моментом. В два раза, проверить в бою, доложить об эффективности, чтобы потом принять решение, стоит ли это и остальным разрешить. Бог с тобой, генерал устало улыбнулся, я крепко пожал ему руку и развернул в сторону еще одного сюрприза. Смотрите, японский подполковник, радостно доложил я, указывая на пленного офицера. Майор, Засулич лучше меня разбирался во вражеской форме. Ну, и еще сказалось то, что в нашей армии этих самых майоров еще в 1884 году отменили. Значит, майор, согласился я, командовал вражеским батальоном, был взят в плен и случайно проговорился о численности вражеской армии. Пленник тут же бросил на меня пронзительный взгляд. Еще бы, если на самом деле он ничего мне не говорил. И сколько? Спросил генерал. К началу апреля планируют развернуть одну армию Кураки до 42 тысяч. Что-то, конечно, останется в Корее, но большая часть повернет прямо на нас, ответил я. Цифры, естественно, были из будущего. Что-то еще. Орудий будет около 80, из них часть – немецкие гаубицы. Вернее, японские, но они почти полностью скопировали Круппа, так что можно называть и так, еще, кавалерии мало, буквально пара эскадронов. Лошадей своих у японцев нет, они пытаются закупить их по всему миру, но когда те еще приедут? И это он все рассказал тебе случайно? Засулич не выдержал и кивнул на майора. Не случайно, признался я, на самом деле он считает, что я спас ему жизнь, и назвался моим слугой. Долг чести. Брови генерала подпрыгнули от удивления. Японский майор же не выдержал. Никакой я ему не слуга. Да, этот офицер разбил мой отряд и захватил меня, но моя честь принадлежит только императору. Ха, я победно усмехнулся. Так и думал, что он знает русский. Повернулся к генералу, и тот как-то странно на меня смотрел. У Михаила Ивановича Засулича не было ни сил, ни желания разбираться в очередной шутке полковника Макарова, поэтому он просто попросил его объясниться. И тот все рассказал, что подозревал японца, решил вывести его из себя, а заодно по его реакции проверить то, что успели рассказать простые солдаты. Учитывая, как он взвился, значит, все так и есть, закончил Макаров. И названные цифры действительно были похожи на правду. И скорость развертывания армии японцев, и их силы, да и реакция майора не оставляла сомнений. Вот только, вы, полковник, могли показать мне пленника сразу, но предпочли сначала выпросить пополнение и только потом привести его сюда. Я правильно понимаю, что вы еще что-то хотите? Засулич спросил в лоб и тоже не ошибся. Можно еще артиллерийскую батарею, я согласен даже на неполную из 6 пушек, зачастил полковник. Еще бы пару пулеметов, помните, мы обсуждали? Часов побольше, хочу выдать их всем унтерам. И бинокли, мне бы немного, пару десятков. Засулич вздохнул. Вот иногда нормальный офицер, но стоит ему дорваться до возможности что-то заполучить. Так, кажется, с тыловыми торговцами будет проще договориться. Но сегодня заслужил. Составьте список, полковник, решил Михаил Николаевич. Я посмотрю, что можно сделать. Один немного представим гостей японцев. Гамильтон, будущий английский генерал, автор провалившейся попытки захватить у Турции Дарданеллы. МакАртур, будущий американский генерал, вы, скорее всего, его знаете как того, кто принимал капитуляцию Японии в 1945-м. Ну, а Джон Гриффит Чейни, более известный как Джек Лондон, наверное, и не нуждается в представлении. Глава 10. Накручиваю себя, очень хочется отступить, забыть, ведь ничего не случилось. Но нельзя. Вчера, когда Засулич окончательно смирился с тем, что придется делиться, я заодно рассказал и про премии солдатам. Он даже спорить не стал, сходу одобрил, а еще пообещал 20 георгиев на участников похода и даже повышение командирам отрядов. Так, Врангель официально получил сотника, а Хорунженков – полноценного капитана. В общем, бюрократия в этот раз изобразила милую улыбку.